Глава третья, в которой Дагомара много говорит. Кира получает хорошее известие. Помпилио возвращается в семью. Офицеры Амуша готовятся, а Лаерак выходит на работу. Страх, подозрительность, недоверие, настороженность. Людей не переделаешь, и эти чувства они будут испытывать всегда. Тем более на новой неизведанной планете. Тем более, оказавшись на этой планете не по собственной воле, почти без оружия и припасов, и только-только пройдя через ужасы Белого Мора. Первые карданейцы встретили новую родину без улыбок. Обрадовались, конечно, что оказались в свободном от страшной заразы мире, но облегчение быстро сменилось пониманием трудностей, ожидавших их впереди. И потому, едва оглядевшись, первые карданейцы, точнее ушарцы, принялись строить крепость Тах. Некрасивое, но надежное убежище, в котором переселенцы чувствовали себя в относительной безопасности. И лишь после того, как эта работа была закончена, люди занялись нормальным освоением планеты и позволили себе улыбнуться, потому что люди долго отходят от пережитого ужаса. С тех далеких пор минуло не одно столетие. Кордония расцвела, превратилась в большой и богатый мир, пусть и не единый, но с прочной конфедеративной основой, никогда не испытывала прелестей войны, но надежная, хоть и некрасивая крепость, по-прежнему возвышалась в центре города, которому она дала имя, в самом центре столицы архипелага. И именно за ее древними стенами собирался сенат Ушерра. Не во дворе, конечно же, собирался, а в большом зале крепкого прямоугольного дома, что стоял в северной части крепости, и вот уже 150 лет так и назывался — сенат. Высокие окна зала выходили на зубчатую стену, которую давным-давно облюбовали чайки, разбавляя серый камень белым, а тишину — шумным базаром. При этом птицы активно гадили, но стражники все равно их не гоняли. К чайкам на архипелаге относились с добродушием. Но его категорически не хватало в зале. «Война? Винчер, ты сошел с ума!» «Фил, мы старые друзья, и ты можешь называть меня как угодно!» Консул Дагомара широко улыбнулся и добавил. «Но аргументируй, дружище, аргументируй! Доказать, что ты псих? Сделай одолжение!» Несмотря на летнюю жару, Винчер явился на заседание в традиционном, наглухо застегнутом пиджаке с воротником-стойкой, строгих брюках и блестящих туфлях, тогда как остальные сенаторы предпочли легкие сорочки с короткими рукавами, тончайшие брюки и обошлись без галстуков. Но Дагомара неудобств не испытывал. Создавалось впечатление, что он запретил своему телу реагировать на зной, и за все время заседания на его лбу не появилось даже намека на пот. «Хорошо. Докажу». Сенатор Фраскетти медленно оглядел присутствующих. «Мы знаем, что за приотой стоит компания, а воевать с компанией — самоубийство. Объяснения закончены. Я прав». «Почему самоубийство?» «Догадайся сам». Сенаторы поддержали заявление Фраскетти одобрительным гулом, но консул твердо стоял на своем. «Мы на своей земле, Фил, на своей планете». «Которая поделена пополам», — напомнил сенатор Дзинге. «Неважно», — Дагомара перевел взгляд на Даркадо. «Адмирал, выскажите, пожалуйста, сенату мнение военного человека». Начальник генерального штаба кивнул, но подниматься не стал. Этого не требовалось, поскольку все 12 присутствующих, 10 сенаторов, консул и он знали друг друга с детства. «В истории Герметикона нет примеров удачных вторжений в развитые миры», — проскрипел адмирал. «Если население планеты превышает 50 миллионов человек, интервенция гарантированно заканчивается провалом, поскольку в существующих условиях невозможно организовать достаточное снабжение войск». «Вы уверены?» «Последняя попытка захвата развитой планеты случилась 30 лет назад. С тех пор никто не выражал желания повторить опыт». Слишком велики потери. Цепели — это не легендарные вечные дыры, которые часами можно было держать открытыми, а значит, успеть перевести большое количество войск и припасов. Цепели ограничены в размерах и никому, даже мирам ожерелья, еще не удавалось создать армаду, способную единовременно перебросить в мир жертву, серьезную ударную группировку. И только благодаря этому Герметикон успешно избегал разорительных межпланетных войн. «Адмирал, мы все прекрасно знаем, что прямое вторжение невозможно», — подал голос сенатор Анигеро. «Но Кордония разделена, и у компании будет огромный плацдарм. Вся Приота». «Голониты науськивают на нас землероек», — согласился с коллегой сенатор Дзинге. «Воевать будет Приота, а не компания, и это обстоятельство в корне меняет ситуацию». «Мы их в порошок сотрем», — пообещал консул. «Компания не сможет доставить на Приоту столько техники, сколько есть у нас. И уж тем более столько, сколько мы в состоянии произвести. Ушар силен!» «Нас в три раза меньше, чем землероек», — напомнил Фраскетти. «Но мы лучше оснащены». Ни Ушеру, ни Приоте большие армии не требовались. Между собой половинки Кордонии давным-давно договорились. Амбициозными планами по захвату соседних миров не страдали, а потому перед военными стояли всего две задачи — защита от гипотетического вторжения и борьба с загорскими пиратами. Небогатую Приоту такое положение дел вполне устраивало, во всяком случае до сих пор, а вот ушерские промышленники быстро поняли, что военные расходы — не груз, а вложение, и щедро финансировали профессиональную армию, оснащению которой могли позавидовать лучшие вооруженные силы Герметикона. Помимо основных обязанностей, ушерские военные снаряжали экспедиции, составляя подробную карту неосвоенных земель планеты, испытывали создаваемое на архипелаге оружие и служили инструкторами в мирах, куда это самое оружие поставлялось. Часто в очень горячих мирах, где получали бесценный опыт ведения серьезных войн. Ушерская армия наголову превосходило вооруженные силы Приоты, и это обстоятельство придавало консулу уверенности. «Мы знаем, что полгода назад компания открыла Приоте колоссальный кредит, а поскольку паротягов и паровозов на материке не прибавилось, можно сделать вывод, что землеройки покупают оружие». Дагомара выдал сообщение резким и жестким голосом. «Покупают уже полгода, и никто не знает, в каких количествах». «Ты сам себе противоречишь, Винчер», — развел руками Фраскетти. «Если землеройки окрепли, нам и подавно не стоит трепыхаться. Время еще есть». «Сколько?» «Достаточно, чтобы обернуть ситуацию в свою пользу». «Каким образом?» — поинтересовался Анигера и услышал холодный ответ. «Единственным». «То есть?» «Да, Винчер, конкретизируй. У тебя есть план?» Нешуточная проблема, а дело пахло то ли войной, то ли распадом конфедерации, выбило сенаторов из колеи. И вот уже две недели они никак не могли решить, что делать. Бесконечные совещания, согласования, прения и обсуждения, разговоры. Сенаторы растерялись. Но сегодня консул собирался склонить их к принятию окончательного решения. «Спокойно, спокойно, у меня есть план». Дагомара выставил перед собой руки, и только он поможет нам избежать поражения. «Война еще не началась», — уточнил Фраскетти. «Война идет давно, Фил, с тех самых пор, как компания решила наложить лапу на наш мир, а точнее на Ушар, поскольку на Приоте ничего интересного нет». Консул выдержал паузу, позволяя сенаторам согласиться с высказыванием, и продолжил. «Им не удалось нас купить. Им не удалось посадить нас на кредиты, и потому они решили нас завоевать. Или же создать угрозу завоевания. Весьма реальную угрозу. Мы должны понимать, что попытка развязать войну — последний козырь компании», — повысил голос Дагомара. «Если мы отобьемся, нас оставят в покое». «С чего такая уверенность?» — осведомился Дзинга. «Это логично», — поддержал консула Анигера. «Винчер прав. Все остальное компания уже пробовала, а больше ничего не придумано». «Спасибо, Питер». «Так что ты предлагаешь?» — поинтересовался Фраскетти. «Будем лавировать между компанией и адыгенами», — твердо ответил консул. «Стоять на своем, обещать, врать и слегка поддаваться. Полагаю, мы сумеем выйти из ситуации с минимальными потерями». «Ляжем под адыгенов?» «Попытаемся столкнуть их с компанией», — улыбнулся Дагомара. «Мы станем призом, за который они начнут драку. Призом, который не достанется никому». «Как это?» — — не понял Фраскетти. «Они упрутся, но в какой-то момент поймут, что проще отступить», — сообразил Анигера. «А мы останемся при своих», — закончил консул. В зале повисла тишина. Примерно полминуты сенаторы взвешивали услышанное, после чего Фраскетти кивнул. «В целом мне нравится». «А что с приотой?» — кисло спросил Дзинга. «Будем воевать с землеройками?» «Приотская армия сброд», — уверенно произнес адмирал Даркаду. «Им нечего нам противопоставить, кроме численности. У нас полное превосходство в технике и боевом опыте. Воздух наш, море наше. Если же мы соберемся оккупировать континент...» «Пока не собираемся», — поспешно перебил военного консул и вежливо ответил сенатору. «С приотой постараемся договориться». «А если не получится?» Пылкая речь адмирала Дзингу не впечатлила, и Дагомара пришлось поддержать старого вояку. «Если мы готовы сдаться после первой серьезной угрозы, подчеркиваю, не после удара или тычка, а только после угрозы, то нам не следовало ссориться с компанией. Нужно было допустить в ушар их банки и позволить купить акции наших предприятий. Мы получили бы деньги и ушли со сцены, тихо и мирно». «Ты выгнал отсюда банки компании», — напомнил Дзинга. «Потому что наши предки создали ушар», — прогрохотал консул. «Наши отцы и наши деды, их труд, ум, деньги, их упорство создали ушар, а значит, Кордонию. Это наша планета, и я ее не отдам». Яростные возгласы, яростно вспыхнувшие глаза. Винчер изменился в мгновение. Только что перед сенаторами сидел настаивающий на своем консул, а через секунду — лучший оратор Кордонии, прирожденный боец, патриот. Эта вспышка показала, что не зря, ох, не зря именно на груди Винчера Дагомара сверкал крылатый жлун, золотой значок консула. «Но! Пойми, наконец, что нет никакого «но». Нет!» Дагомара вскочил на ноги. «Или Кордония принадлежит нам, или компании. Или мы хозяева, или никто. Вы хотите оставить предприятие детям? Вы хотите, чтобы они владели Кордонией? Фью!» «Ты знаешь, что да», — пробурчал сенатор Фраскетти. «Питер!» — мог бы не спрашивать. «Дзинга! Роджер!» Против никто не выступил. Сенаторы поджимали губы, неохотно качали головами, вздыхали. Но было видно, что пламенная речь консула задела их заживое. Они привыкли чувствовать себя хозяевами и не собирались уходить со сцены. «А раз мы этого хотим», — громко произнес Дагомара, возвращаясь в кресло, — «то придется перегрызть пару глоток», — и улыбнулся. «Впрочем, мы это умеем». «Ты говорил об угрозе, но захват валиманской группы — это уже не угроза, а тычок», — медленно произнес Фраскетти. «Болезненный тычок». «Землеройки проверяют нас на прочность», — сипло произнес Анигира и откашлялся. «Если поддадимся, на переговорах они не отступят ни на шаг». «Согласен», — кивнул Дагомара, — «мы обязаны вернуть валиманскую группу до начала переговоров». «Которые в этом случае могут не начаться», — бросил Дзинга. «Аргументирую. Мы не можем садиться за стол слабаками, нужны козыри», — звучит логично. «И еще нам следует укрепить армию», — продолжил консул. «Землеройки покупают у галанитов оружие?» «Отлично. Продемонстрируем силу. Адмирал!» «Генеральный штаб предлагает сформировать две дополнительные бригады и одну эскадру в западном секторе архипелага. Кроме того, необходимо срочно доукомплектовать существующие подразделения техникой». «Теперь я понял смысл сегодняшнего совещания», — язвительно заметил Дзинга. «Две новые бригады и техника». «И что?» «То, Винчер, что ты главный производитель оружия, но не единственный. Но ведь армии потребуется самое лучшее, а твой холдинг опередил всех. Кажется, я не забываю делиться открытиями Гатова», — с трудом сдерживая злость, ответил консул. «И вы все неплохо зарабатываете на инвестиции, которую я сделал много лет назад». «Мы говорим об оружии», — напомнил Дзинга. «На войне ты разбогатеешь. Потребуется много металла с твоих шахт, энергии с твоих электростанций и грузовых судов с твоих верфей. Война — это не только патроны и пулеметы, дружище. Война жрет все!» «И тут мы подходим к действительно важной теме», — громко произнес Фраскетти. «Винчер, ты забываешь об одной мелочи. Казна у Шера большая, но не бездонная». И я хочу, чтобы именно мы, ушерцы, продолжали ею распоряжаться. Если для этого нужно драться, мы должны драться, но не голыми руками». «Хватит лозунгов», — поморщился Фраскетти. «Мы уже решили, что будем драться. О чем в таком случае мы говорим?» «О казне, которая не бездонная», — твердо произнес сенатор. «Ты готов поставлять технику в кредит?» «А ты?» «Я?» «Нам потребуется еще одна эскадра», — улыбнулся Дагомара. «С твоих верфей, Фил, с твоих!» «И я задаю тебе тот же вопрос. Будешь вооружать страну в кредит, то есть за собственный счет? Будешь вкладывать свои средства в наше общее будущее?» «Я буду. Не один, разумеется, а только в том случае, если каждый из вас согласится на эти условия. Если мы сожмемся в кулак, о который компания разобьет физиономию, мы готовы к этому? Мы все еще жлуны в этом банире?» «Мы жлуны», — подал голос Фраскетти. «Лично я кредит предоставлю, потому что кордонеец, потому что ушерец, потому что я здесь главный, и мои дети станут главными после меня». Семейным, или, если можно так выразиться, наследным увлечением андонийских даров Леронг было коллекционирование оловянных миниатюр, именуемых в простонародье солдатиками. Но не тех примитивных фигурок, что продают на ярмарках по 50 грошей за коробку, а маленьких, с любовью воссозданных и аккуратно раскрашенных скульптур, в точности копирующих обмундирование и вооружение реальных воинов. Рыцари, ланскнехты, первые артиллеристы, первые мушкетеры. По коллекции лиронгов можно было изучать историю военного дела герметикона от эпохи ожерелья до наших дней. Именно герметикона, поскольку увлеченные дары не ограничивались родной Анданой. В коллекции были представлены лингийские егеря и офицеры астрологического флота, верзийские гренадеры и каотианские стрелки, летчики и моряки, механики из броневойска, кавалеристы, тысячи фигурок и тысячи мундиров, пышных, с аксельбантами, золотыми погонами и широкими поясами, и простых, рациональных, которые стали шить в последнее время, офицерских и солдатских, парадных и повседневных. Коллекция даров Леронг охватывала все армии и рода войск. Каждая миниатюра была уникальной, однако объединяло их то, что все они изображали мужчин. Потому что война — не женское занятие. Эта аксиома не подвергалась в герметиконе сомнению. Точнее, почти не подвергалась. И на богатой, но считающейся провинциальной Кордонии вот уже 20 лет женщин принимали на военную службу с тех самых пор, как свободолюбивая дочь консула Даркада делом доказала, что является лучшим летчиком Ушера. Солдатскую лямку кордонийки не тянули. Служили астрологами, радистами, на должностях, где требовалось усидчивость и внимание, и позаложенные рази Даркада традиции пилотами. И носили особую форму, отсутствующую в коллекции андонийских даров, форму, разработанную специально для них. Форму, которая великолепно сидела на Кири Дагомара. И не только потому, что сшил ее лучший портной Тахасы, не только. В свои 23 Кира обладала превосходной фигурой. Не юношеской, еще слегка угловатой, а женственной, демонстрирующей, что прекрасная роза находится в самом расцвете. Стройная, подтянутая, с небольшой грудью и округлыми бедрами, она привлекала мужские взгляды, а строгость синего кителя и черной юбки лишь добавляла девушке шарма. Однако бригадир Хоплер повидал на своем веку много женщин, в том числе пилотов, и не отвлекался на подчеркнутые мундиром прелести. «Майор Дагомара!» «Да, мой бригадир», — по уставному отозвалась стоящая на вытяжку Кира. «Вам понятна причина наложенного взыскания?» «Так точно, мой бригадир». По мнению девушки, на этой фразе встречу можно было заканчивать. Разнос проведен, взыскание наложено, обещание отдать под военно-полевой суд прозвучало, что еще? Но Хоплер считал иначе. «Ваше самоуправство могло привести к международному конфликту, командир Дагомара», — строго продолжил бригадир, холодно глядя на Киру. Вы понимаете, что из-за ваших действий наши страны оказались на пороге войны?» «Да, мой бригадир». Справа от Хоплера сидел полковник Вистербильд, прилетевший из Тахасы военный атташе Приоты. И именно поэтому бригадир не мог остановиться слишком рано. «Политика, чтоб ее! Проклятая политика!» Кира старалась не обращать внимания на землеройку. Поздоровалась едва заметным кивком, после обращалась исключительно к командиру, но постоянно ощущала на себе заинтересованный взгляд полковника. «Понравилась красивая девушка?» «Возможно». Лицо Киры было столь же привлекательным, как фигура. Густые рыжие волосы, стянутые сейчас в тугой узел, карие с золотистыми искорками глаза, не очень большие, но живые. Маленький, чуть вздернутый носик и большой рот, который мог испортить кого угодно, но только не Киру. Девушка была красива, но понимала, что интерес Вестербильда вызывает не столько ее внешность, сколько фамилия. Землеройка с нетерпением предвкушал, как будет измываться над дочерью консула. Слегка печалился отсутствием публики. На разнос Хоплер не позвал даже высших офицеров базы, но был полон решимости высказать вздорной девчонке все, что о ней думает. «Вы грамотный и умный офицер. Я удивлен проявленной вами несдержанностью», — закончил Хоплер. «Свободны». «Одну минуту, бригадир», — улыбнулся атташе. «Вы позволите?» Ушерцы и Хоплер, и Кира посмотрели на полковника как на землеройку. Но инструкции генерального штаба гласили «проявлять вежливость, оказывать содействие», и бригадиру пришлось кивнуть. «Пожалуйста». «Спасибо». Вестербильд повернулся к Кире и вкрадчиво осведомился. «Командер Дагомара, я обратил внимание на то, что вы смотрите на меня с какой-то необъяснимой агрессией. Я ошибаюсь?» Землеройка, судя по всему, решил зайти издалека. «Да», — холодно отчеканила девушка, глядя на портрет консула Анигера, признанного всеми кордонийцами отцом конфедерации. «Ошибаетесь. То есть вы не считаете приотцев врагами?» «Нет. Какими-либо обращениями, полковник, атташе и даже сеньор, девушка подчеркнуто пренебрегала. Если Вестербильду хотелось уважения, ему следовало поискать его в другом месте. Не считаю. Но вы открыли огонь. Никто не пострадал». «Но вы открыли огонь», — повторил Вестербильд. «Мне интересно, что вы чувствовали, приказывая стрелять в кордонийцев?» «Мне было неприятно», — без раздумий ответила Кира. «Хоть что-то», — оживился атташе, — «но мало». «Вполне достаточно», — невозмутимо продолжила девушка. «Мне было неприятно видеть оккупантов на землях Ушерра так же сильно, как разговаривать сейчас с вами». Вестербильд покраснел. «Бригадир!» Но на поддержку дипломат мог рассчитывать в той же степени, что и на уважение. Флаг Приота оказался в грязи задолго до того, как его швырнули туда командир Дагомара, задумчиво произнес Хоплер, вертя в руке карандаш. «Вы, полковник, забыли, что на глазах моего офицера погибли люди. Насколько я знаю, геологи выразили желание вернуться на архипелаг, и командир нашей экспедиции с уважением отнесся к их решению». «Дипломатические выверты хороши на переговорах. С военными так шутить не следует». «Не желаете повторить опыт?» — осведомился бригадир. «Я могу выделить вам катер на обратную дорогу. Боюсь только, что не смогу снарядить команду». Кира удивленно посмотрела на Хоплера. На ее памяти старый и крикливый бригадир никогда не отходил от полученных инструкций и не мог, физически не мог сказать то, что сейчас прозвучало. «Вы мне угрожаете?» — растерялся атташе. «Конечно нет», — усмехнулся бригадир. «Угрожал я своему офицеру, обещая отдать под суд. А вас я просто спрашиваю. По-дружески, с уважением, как кордонеец кордонейца». Вестербильд вновь покраснел. «Вонючая землеройка». Из штаба Кира вышла в приподнятом настроении. Шумный разнос, наложенное взыскание, обещание суда, ядовитые вопросы атташе, все услышанные гадости были перечеркнуты последними высказываниями Хоплера, жесткими заявлениями настоящего ушерского офицера, который плевать хотел на дипломатию, когда дело касалось жизни сограждан. И пусть столичные бюрократы лебезят перед землеройками в попытке найти приемлемый выход из кризиса. Пусть! Армия и простые ушерцы думают иначе. А значит, Сенату придется прислушаться. «Кира! Драмар!» Полковник Накорда ждал девушку во дворе. Нервно курил, сидя на лавочке в тени платана, и вскочил, едва Кира появилась в дверях. «Как все прошло?» «Взыскание и обещание суда», — девушка поправила фуражку. «Все в порядке». «От должности отстранили?» «За что?» «Согласен. Не за что», — с облегчением рассмеялся Накорда. «Но со штабных станется». «Не отстранили. Вот и славно». Они вышли за ворота и медленно, прогулочным шагом, направились по набережной в сторону порта. Рыжая девушка и высокий черноволосый мужчина с орлиным носом и крупным волевым подбородком, украшенным тонкой, словно нарисованной бородкой. Темно-синие мундиры, золотые погоны и накладные планки. У девушки только за отличие в подготовке, у Драмара еще и боевые. «Штабные велели продемонстрировать неудовольствие!» «И Хоплер честно орал на меня 20 минут», — Кира улыбнулась, а потом взял и махнул землеройку в помой. «Да ну!» — я тоже не ожидала. Всегда считала Хоплера занудой. «Я был с бригадиром на Менсале, и поверь, Хоплер не зануда», — негромко произнес Накорда. «Но Вестербильда он оскорбил напрасно». «Что?» — изумилась девушка. «Все пилоты...» «Да что пилоты? Вся база...» единодушно поддержала поступок Киры. Все сходились во мнении, что девушка действовала правильно, а наиболее горячие головы честно признавались, что не удержались бы от настоящей атаки, от крови. Драмар тоже одобрил уничтожение приотского флага, а потому его замечание поставило Киру в тупик. Почему напрасно? Утром Хоплер получил секретный пакет из Тахасы. Принято решение выдавить землероек с Валиманских островов. «Правда?» «Тихо!» «Извини!» Кира вцепилась в рукав Драмара. «Когда?» «Вечером твой приятель Вестербильд возвращается в столицу, а завтра к нам прилетит адмирал Даркада, чтобы лично проинструктировать офицеров. Командовать операцией будет Хоплер». «Чудеса!» Слухи о том, что решение принято и завтра в бой, ходили с самого инцидента, но всякий раз к огромному разочарованию военных оказывались ложью. Однако Накорда был замполётом, заместителем бригадира полетной части, и зря языком не трепал, особенно Кире. «Так что готовь машину, командир, будет работенка». «Наш первый бой», — улыбнулась девушка. «Твой первый бой», — отозвался Драмар. «Не наш». «Как это?» «Я... В этом самом пакете был приказ о моем переводе», — вздохнул Накорда. «Через 3 дня я перестану быть замполётом». «Тебя переводят?» Кира похолодела. «Куда?» «Я остаюсь в бригаде, но на другой должности», — успокоил девушку Драмар. «Тебя сняли с замполетов? Ну почему? Все знают, что ты лучший пилот бригады. Ты ас!» «Именно поэтому меня сняли и переводят». «Куда?» — не сдержалась Кира. «Сначала страх. Драмара переводит. Затем облегчение. А теперь оно сменилось обидой за мужчину. Как смели они снять его с должности?» «Замполет бригады — это серьезное карьерное продвижение. Следующая ступенька — командир отдельного авиационного соединения, но в Северном Кадаре такого подразделения не было». «Куда тебя переводят?» «Я не могу сказать». «Драмар!» «Но...» — Накорда улыбнулся. «Но ты могла случайно оказаться в нужном Эллинге и сама все увидеть, ведь так?» «Так», — с готовностью кивнула девушка. «Тогда поехали в нужный Эллинг», — рассмеялся Драмар. «Я как раз туда собирался». За разговором они подошли к пирсу, где Накорда ожидал паровой катер. «У тебя есть время?» «До завтра я совершенно свободна». «В таком случае прошу». И Драмар картинно подал девушке руку, приглашая ступить на борт катера. «Через 20 минут ты все увидишь». Самая северная, самая удаленная от столицы база «Северный Кадар» была при этом одной из самых больших, уступая лишь столичной Новой Тахе. В зоне ответственности базы находились огромные территории, и бригада Хоплера считалась усиленной, а по существу сдвоенной. 12 авиационных крыльев вместо 8, 9 батальонов морского десанта, 20 канонерок и 8 корветов. Кораблей большего размера на Кордонии не строили, не требовалось. А два гигантских вооруженных судна, что использовались в экспедициях, боевыми не считались. Одно из них, кстати, базировалось в Северном Кадаре. Поместить всю эту армаду в одной бухте, даже в такой большой, как Солнечная, не представлялось возможным. А потому военные забрали и две соседние — Сонную и Глубокую. И именно в последнюю, самую дальнюю, направился катер. Мимо знаменитой набережной, географического центра светской жизни Северного Кадара, скучающих на рейде кораблей, орудия зачехлены, вахтенные прячутся в тени и береговых батарей, прикрывающих Солнечную с моря. На Кордонии не существовало силы, способной штурмовать ушерцев, однако все базы архипелага были надежно защищены. «Иногда мне кажется, что мы сами провоцируем землероек на агрессию», произнес Драмар, задумчиво разглядывая длинные стволы береговых орудий. «Они видят, насколько мы сильны, и начинают бояться». «Так боятся, что нападают?» — прищурилась Кира. «Да», — серьезно подтвердил Накорда. «Страх — лучший повод для войны. Страх проиграть еще до ее начала. Ушер всегда выступал за конфедерацию. И каждый год мы демонстрируем при Оте свою мощь. Знаменитая оружейная выставка только называлась Кордонийской. Устраивал ее Ушер, поскольку промышленность Приоты пребывала в зачаточном состоянии. «Конфедерация — залог мира и процветания Кордонии», — убежденно заявила девушка. Не заучено, а именно убежденно. Кира верила в то, что говорила. «Меня агитировать не надо», — вздохнул Драмар. «Но участие в конфедерации — дело добровольное. Если один сосед обижен, добра не жди. Нас крепко обидели». Накорда помолчал, давая понять, что имел в виду другого соседа, но кивнул. «Согласен». И отвернулся, подставив лицо под соленые брызги. Несмотря на название, глубокая бухта была самой мелкой из всех и предназначалась для вспомогательных судов, катеров и ремонта паравингов. По ее периметру стояли 4 эллинга, к одному из которых и подошел катер. «Меня пустят?» Накорда загадочно улыбнулся. К удивлению девушки, охрану эллинга несли не привычные вахтенные, а морские десантники в полной боевой выкладке. Кстати, пистолеты в кобурах и карабины. К тому же их было слишком много. На пирсе, у ворот, у дверей, на крыше. Куда ни повернись, взгляд обязательно упирался в хмурых парней. «Так меня пустят?» «Понятия не имею». «Драмар!» «Я сделал тебе допуск», — сдался мужчина. «Напомнил о моем происхождении?» — нахмурилась Кира. «Сказал Хоплеру, что не смогу тебе солгать, а о происхождении он вспомнил сам». «Ну и ладно», — махнула рукой девушка. Козырять фамилии она не любила, но никогда не отказывалась принять то, что гарантировало происхождение. «Что внутри?» «Маленькое чудо. На самом деле огромное. В закрытом эллинге прятался самый большой паравинг из всех, что Кире доводилось видеть. Гигантская машина, больше похожая на готовящегося взлететь Простора. Невозможное и невообразимо прекрасное. 50-метровое крыло, на котором покоились 4 тяговых двигателя. Всего 4, но каждый в 1,5 раза больше стандартного Ромса, а значит мощнее. Массивный фюзеляж, внутри которого прятался классический кузель, именно из-за него, а точнее из-за философского кристалла, паравинги превосходили размерами паровозы. Кабина пилотов остеклена, словно капитанский мостик цепеля, снизу доверху. Выглядит необычно, но обзор из нее, как прикинула Кира, открывается великолепный. Пушек нет, но курсовая башня на месте. Шестиствольный Гаттас гордо смотрит на ворота эллинга. Колоссальная машина важно покоилась на опорах, внушая уважение одним лишь видом, и даже бомбардировщики по сравнению с ней казались недомерками. «Драмар, что это? Нравится? А ты как думаешь?» Раскрасневшаяся Кира была похожа на ребенка, которому сдали в аренду кондитерскую лавку. «Когда его официально примут на вооружение, он будет называться БДР — Большой Дальний Разведчик. Ребята из Мелепорта называют его бродягой». «Дальний Разведчик?» Такого обозначения Кира еще не слышала. «Мой здоровяк способен пролететь без посадки 2000 лиг. Накорда с гордостью похлопал паравинг по фюзеляжу. «В нем полно воды. Даже в крыльях установлены дополнительные баки». «Здорово!» «А еще предусмотрены насосы с фильтрами, так что воду можно набрать из любой реки или озера». Драмар распахнул люк. «Прошу». «Салон, кабина пилотов. Все с виду стандартное, но одновременно непривычное. Необычные кресла». Широкие и удобные. Огромное, как, впрочем, и ожидалось, лобовое стекло, обтянутый кожей штурвал. Все новенькое, блестящее, остро пахнущее. Рабочее место астролога увеличено вдвое, а под радиостанцию отдана добрая половина салона. Радиостанция такая же мощная, как на корветах. Можно связаться с Тахасой с расстояния в 4000 лиг. У Накорда блестели глаза. «А еще мой бродяга — высотный разведчик. Гатов гарантирует, что он спокойно поднимется на 2 лиги и сможет держать эту высоту сколь угодно долго. У нас даже кислородный баллон есть». «Ты сможешь облететь всю планету?» «Обязательно!» — мужчину распирало от эмоций. Чувствовалось, что Накорда давно хотел поделиться секретом и теперь захлебывался от восторга. «Здесь даже спальня есть!» Мужчина за руку отвел Киру в следующий за салоном отсек и показал привинченные к стенам койки. Не отель, конечно, и даже не казарма. Зато можно вытянуться и отдохнуть по очереди. И замолчал, продолжая держать девушку за руку. Люк задраен, в эллинге тишина, которую стерегут вооруженные до зубов десантники. Они одни, и их никто не потревожит. И маленькая койка в большом паравинге кажется самым желанным на свете ложем. «Довольно тесно», — прошептала Кира. «Особенно вдвоем». «Как раз вдвоем совсем не тесно», — так же тихо ответил Драмар, нежно целую любимую в шею. «Вдвоем хорошо». Фуражка уже на верхней койке. Строгий китель расстегнут почти наполовину, когда он успел. Кира улыбнулась и медленно ослабила узел галстука. «Бродяга тебя вдохновляет». «Меня вдохновляешь ты. Было бы здорово заняться любовью в полете. Надо подумать. Обязательно подумайте, командир». «Обещаю, командир. Китель где-то, блузка там же, юбка скользит по бедрам вниз. Обычно они не торопятся, но сейчас захлестнуло. Сейчас они подростки, которые терпеть не могут длинные прелюдии. Сейчас они полны страсти». «А вы, командир, нетерпеливы». Кира уселась на колени Драмара, обняла его за шею и внимательно посмотрела в темные глаза мужчины. «Я люблю вас, командир Накорда». «Это признание, командир Дагомара?» «Это приказ».